100 лет не горят фонари. Я в городе, из которого уехала и не хотела возвращаться. В комнате Егора. Рядом с его домом, сколько себя помню, не горят фонари. По легенде, их разбил гопник с соседнего района, кидался щебенкой в лампочки, пока не потухли 2 двора. В одном из домов без уличного света, опять же по слухам, жила его экс-девушка. Ушла к другому, разбила сердце хулигану. После этого перед ее домом появилась эпичная надпись, выведенная коричневой краской на асфальте: «Аня Че жрет говно». Так художник выразил чувство к обидчице и наказательно предупредил район о ее неблагонадежности. Сюжет так приглянулся добрым людям, что они начали надпись беречь, подкрашивали, когда та выцветала и стиралась от дождей. Как и в кентервильском «Привидении», у краски менялись цвета. Но неизменной оставалась истина в авторском исполнении. Аня Че все еще жрала говно. Кажется, в нашем маленьком городе эта надпись стала единственной достопримечательностью, если не считать деревянную, вросшую в землю лачугу с ажурными ставнями, где, по рассказам местных старожилов, останавливался Булгаков. Прошло уже 10 лет с историей про Аню, фонари не починили, а я находила в этом умысел. Разбитые, утратившие свет, они были элементом знаменитой легенды и доказательством ее подлинности. Если бы местные власти решили все поправить, заменить битые лампочки, закрасить надпись, то лишили бы себя единственной туристической жемчужины. Мы с Егором не включаем свет, хотя все вокруг стало тусклым и сизым. Сумрак высвечивает только настольная лампа. Под нами овальный ковер с белым ворсом, который похож на закрученные макаронины, слишком нежный для мужской комнаты, будто его сперли из детского уголка с игрушечной кухней из розового пластика. Играет «Blowing in the Wind». Мы подпеваем только куплету и отдельным словам из строчек, хотя знаем эту песню наизусть. Мы снова говорим о будущем, снова в комнате Егора, только нас теперь 2. Мы строим 3-этажную обсерваторию из лего. Круглый купол, телескопы, обзорная площадка. В этот раз не курим. Мама Егора не мутузит нас вонючей тряпкой, а приносит чай и бутерброды с маслом. Егор делает глоток из чашки и выплевывает мне его в лицо мелкой россыпью. Я валяю палец в сливочном масле и делаю ему жирного вилли в ухе. Он кидается на меня и прижимает к ковру, электризует волосы рукавом. Деремся легонько и доигрываемся до шишки на моем лбу. Мы никогда не повзрослеем. Егор рассказывает, что поступил в вышку и на следующей неделе уезжает в Москву. Я молчу, потому что знаю, что у него все получится. Он умник и задрот. Его ждет большое будущее, где мне не будет места. Я выжимаю из себя дежурное. Отличные новости. Наконец-то ты свалишь из этой мрачнухи. А самой становится стыдно, что не могу издать достаточной радости. Мне нужно чем-то крыть. Но масштаб моих новостей сильно меньше. Я рассказываю про реабилитацию, что учусь не торчать на адреналине опасностей других людях, не загонять себя в беды и находить поводы для жизни. Вроде получается. Егор отламывает кусочек от масляной булки и лепит мне на грудь. «Твоя медаль за заслуги». Хлебная частичка, легкая, не успевшая размокнуть и потяжелеть, удерживается на липком масле, не падает. А я выдыхаю и даже немного радуюсь, что Егор в дружеской поддержке тот еще кретин. На его фоне мои рыхлые фразочки — вершина заботы. Вместе мы долго, 30 минут, идем на кладбище. Сентябрьский воздух затаился безветрием и ждал указов от гидрометеоцентра, в какую сторону и как сильно ему дуть. Я дышала им часто и быстро, без пауз между вдохами, как загнанный пес. Мы с Егором могли взять такси и доехать за 10 минут, но выбрали побыть вместе подольше и пройтись пешком перед тем, как разъехаться. Тем более у нас был повод потянуть время важный для обоих. День рождения Дэна. Мы нарочно, чтобы не столкнуться с его роднёй, пришли поздно, уже на потемневшее кладбище, подсвеченное десятком фонарей и нашими телефонами. Даже в ночи, в короткой минутной дороге между входом и могилой Дэна, мы замечаем пару свежих насыпей. Кто-то умер снова, но не мы. Мы проходим за оградку, на нас с овальных портретов сердито смотрят разбуженные родственники Дэна. Мы извиняемся, обходим их, вжав шею, и становимся перед крестом с датой смерти из семерок. Дэн на фото щурится. То ли от света, то ли тоже от недовольства, что мы взбаламутили тишину. Гасим фонарики, молчим, мнемся и стесняемся говорить вслух. Так делали взрослые, когда мы были детьми, и это выглядело как помешательство и беспомощность. Словно среди живых не осталось слушателей. А теперь мы сами эти взрослые, и разговор с мертвецом стал для нас обычным, но не вслух, не при свидетелях. Мы, как и прежде, складываем новости для Дэна в карманы и ждем момента, чтобы вывернуть их, но наедине и не здесь. Вначале мы просто ставим пластиковую обсерваторию без слов рядом с крестом, под взгляд портрета, чтобы он точно увидел. А потом я смотрю в овальную фотку и начинаю тихо. «Мы собрали эту штуку для тебя. С днем рождения, Дэн». И Егор эхом повторяет: «С днем рождения». Становится странно, грустно и светло. Я чувствую, что надо говорить, что он нас слышит. Я рассказываю Дэну, что мы уговорили тетю Лену сделать ему памятник в форме гитары и написать всю правду о нем. Денис Скуратов, фронтмен группы «Радио Дед», филантроп, красавец, любимец женщин, первоклассный мутант, тоскливый недоделок и член ордена нищенствующих вандалов. Егор кивает, подхватывает и обещает, что фотку мы тоже поменяем, потому что на этой Дэн будто японского хрена объелся. Наши карманы пустеют. Мы еще немного стоим молча, уже не зная, что добавить. А потом, махнув одновременно головой в сторону ворот, уходим с кладбища. За оградой Егор меня обнимает, и мы идем вместе, сросшись плечами. Наши ноги не стыкуются, идут в разнобой. Мы косолапим, заплетаемся, как пьяницы, и расцепляемся от неудобства. Вместе мы доходим до развилки. Мне прямо, а Егору налево. Мы ничего друг другу не обещаем, что будем звонить, приезжать друг к другу и писать. Я лишь прошу выменить мой долг перед ним в две спасенные жизни на два кабачка с родительского огорода. Егор торгуется, добавляет к ним еще клятву, что я ни с кем больше не буду слушать «Blowing in the Wind». Я соглашаюсь. Мы бьем по рукам и расходимся, но я только делаю вид, что ухожу. Шагаю пару раз и разворачиваюсь в его сторону. Он отдаляется, смешивается с чернотой и пропадает. Я немного вглядываюсь в однообразный мрак и гадаю, обернулся, не обернулся. Но слишком темно для любых предположений. Я поворачиваюсь к нему спиной и иду к своему дому. Он уже виднеется. Вижу кирпичные стены и окна. В них горит свет.